It is time that we can gather together. В это время, когда мы можем все вместе собраться. Where once again we can come into the house of the Lord. Снова мы можем прийти в дом Господень. Where we can listen, where we can worship. Когда мы можем слушать, можем поклоняться. Where we can hear God's word. Где мы можем слышать слово Божье. This morning we heard a wonderful message in both services. Этим утром мы слышали хорошую проповедь. As we're celebrating Palm Sunday. И мы празднуем вербное воскресенье. We heard from the Old Testament. Мы слышали, что с Ветхого Завета. How the prophecies were fulfilled going back to Genesis to the book of Zechariah. Как пророчества они исполнялись в Бытие и до в Захарии, в книге Захарии. And it all connects to the New Testament. И все это связано с Новым Заветом. Today I want to speak about Palm Sunday as well. Сегодня я также хочу говорить о вербном воскресенье. About the significance of it. О важности его. But at the same time, look at it from a different side. Но в то же самое время посмотреть с другой точки зрения. Maybe more from the practical side of how some of these principles or scriptures in the Bible can apply for us today. Возможно, с практической точки зрения, как мы можем это сегодня применить в нашей жизни. We understand that when Jesus came to Jerusalem, мы понимаем, что когда Иисус въехал в Иерусалим, it was that pivotal moment, the culmination of it. Это была кульминация. Where these last days, когда эти последние дни, before he's able to fulfill and do what he was called to do. Перед тем, как он мог восполнить и выполнить то, чему он был призван. We understand during that time in Jerusalem, there's a lot of people that came. Мы понимаем, что в то время в Иерусалим много людей пришло. It was a celebration of Passover. Это было празднование Пасхи. When Israel came out of Egypt. Когда Израиль, он вышел с Египта. And now we see this story when he came to Jerusalem. И мы теперь видим, как он приходит в Иерусалим. And all four gospels write about this event. И четыре Евангелия пишут, описывают это событие. But they fill each other with different minor things. Но также они дополняют друг друга. So the question that I have for us today, what can I do? Итак, мой вопрос перед вами стоит следующий. Что же я могу сделать? To prepare myself for Easter, for Resurrection Sunday. Чтобы подготовить себя к Пасхе. So I want to look at three brief points that we find in this story. Я хочу наше внимание обратить на три пункта, которые мы находим в истории. So number one. Первое. Do what Jesus says. Делай, что Иисус говорит. You know, in Matthew chapter 21. Матфея 21 глава. Verse 1. Первый стих. It says, as Jesus approached Bethphage and Bethany at the hill called the Mount of Olives, he sent two of his disciples, saying to them. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников. He says, go to the village ahead of you, and as you enter it, you'll find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it to me. Сказав им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею, отвязавшей, приведите ко мне. Here we see they came to a different city, a different town. Мы видим, что они пришли в другой город, в другое поместье. And Jesus sends two disciples. И Иисус говорит ученикам. On this mission. На эту миссию. The Bible doesn't specify what two disciples. Не говорит, каким ученикам. The Bible does not mention what they talked along the way. Не говорится, о чем ученики говорили по дороге. But here he says to these two men that were with him. Но здесь он говорит этим двум мужам, которые были с ним. Go do this when you and this. Идите, сделайте это и это. You know, when we start thinking about these men that are walking, когда мы начинаем думать об этих мужах, you know, different thoughts can come to your mind. Разные мысли могут нас посетить. Does Jesus know the person that we're going to that's going to give us this animal? Знал ли Иисус того человека, который дал бы этого молодого осла? Is this some kind of test? Либо это проверка какого-то рода. Are they really going to let us take this donkey and just walk away? Или он действительно разрешит просто взять этого молодого осла и уйти? A lot of times when we read the Bible, часто, когда мы читаем Библию, we see the entire story already. Мы уже видим пред нами всю историю. But when this really happened at that time, но когда это происходило, it was as almost it was a step of faith when these men left. Это больше для них было как шаг веры. We can see that they obeyed Jesus what he said. Мы видим, что они послушались тому, что сказал Иисус. Jesus says, go to this town. Иисус сказал, пойдите в это селение. And you're going to ask. И вы спросите. And you're going to receive. И вы получите. And then you're going to bring it to me. И затем вы принесете и приведете мне. And we see that there was a step of faith that was involved. И мы видим, что был применен шаг веры. It was one step at a time. Это был шаг за шагом. Maybe at that moment they didn't see the entire picture. Возможно, на тот момент они не знали всего, не видели всю картину. But they were willing to obey. Но они были согласны and they followed Jesus. И они следовали Иисусу. When we look at this idea, когда мы смотрим на of not having the entire picture in front of us, чтобы вот заранее не видеть, что произойдет, не знать, but only obeying what Jesus says to do, но делать только то, что говорит Иисус. And then we can see the results that come from that. И затем мы можем видеть результат, который придет из этого. And there's four stories that we can see in the New Testament as well. И мы можем проследить здесь четыре истории в Новом Завете. We see, for example, Peter in Luke chapter 5. Например, Петр, Луки, пятая глава. From verse 1 to 11. С первого по одиннадцатый стихи. But when we look at verse 4. Но когда мы смотрим на четвертый стих. It says that Peter was fishing all night. Говорится, что Петр, он рыбачил всю ночь. And they didn't catch any fish. И ничего не поймали. And here in verse 4 it says. И здесь в четвертом стихе Jesus говорится. Jesus comes up to him. Иисус подходит к нему. He says, now he has left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. And Simon answered, said unto him, Master, we have toiled all the night and we have taken nothing. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Nevertheless, at thy word I will let down the net. Но по слову твоему закину сеть. But because Jesus, you said, но потому что ты, Иисус, сказал I'm так, gonna obey. Я повин, буду it doesn't повиноваться. Matter what happened before. Не важно, что произошло до Maybe этого. I was doing it from my own experience. Возможно, я это делал из своего опыта. And we understand that Peter was an experienced fisherman. И мы понимаем, что Петр, он был очень опытный рыболов. There was no result. Но не было результата. So here he has the same choice. И здесь тот же самый выбор. Am I gonna obey the words of Jesus? Буду ли я слушаться словам Иисуса? Or I'm just gonna rely on myself or my own experience? Я просто буду полагаться на себя и на свой опыт. And we see when he obeyed, и мы смотрим, что когда он повиновался, произошло чудо. So we're talking about point number one is to listen to what Jesus says. Итак, первая мысль здесь – слушай то, что говорит Иисус. We look at John chapter 2. Иоанна, вторая глава. Jesus came to Cana of Galilee. Иисус приходит к Кане, в Кану Галилейскую. There was a wedding. Там свадьба происходит. He was invited to this. Он был приглашен. And it so happened that the wine ran out, the Bible says. И так получается, что у них закончилось вино. And when we read on the screen, и когда мы читаем на экране, his mother said to the servants, его мать сказала verse 5, слугам, do whatever he tells you to do. Скажет он вам, то сделайте. And in verse 6 it says, nearby, и в шестом стихе написано, there stood six stone water jars. Было же тут шесть каменных водоносов. That were used by the Jews for ceremonial washing. Стоявших по обычаю очищения иудейского. Each holding from 20 to 30 gallons. Вмещавших по две или по три меры. And Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." Иисус говорит служителям, наполните сосуды водою. So when we see this story, итак, когда мы смотрим на this эту first историю, miracle that ever happened, самое первое чудо, которое произошло. We see it's very simple words. В очень простых словах. At every Jewish, at every event. На любом событии, that каждый the people had иудей, to wash their hands before they went inside. Они должны были омывать свои руки перед тем, как они so войдут had, внутрь. They had these stone jars that were standing у there. Них были эти сосуды, стоявшие там. They had some water. У них была вода. There were six of them. Было шесть этих водоносов. And here Jesus says, и здесь Иисус говорит, fill them with water. Наполните их водою. You know, that's a simple task to do. Очень простое задание выполнить. So they took some water and just filled it to the top. Они наполнили водой до краев. All of these water pots, six of them. Все шесть сосудов. But I think the hardest part came next. Но я думаю, что сложная часть уже была дальше. When Jesus says, когда Иисус говорит, now draw some of it and take it to the head steward. Наполните сосуд, и говорит теперь, почерпните и несите к распорядителю пира. So at this moment, в этот момент, they understand that this is water. Они понимают, что это вода. They understand that there's no wine. Понимают, что там нет вина. And here the step of faith comes in again. И вот где проявляется шаг веры снова. And the thought process of these servants. И весь процесс мысли этих служителей. What is going to happen to us? Что же произойдет с нами? We're doing something that is unbelievable. Мы делаем что-то, что невероятное. We're doing something that no one else does. Что-то, что никто другой не делает. We're going to take a cup of this dirty water. Мы сейчас возьмем, почерпнем воды, этой грязной воды. That people wash their hands in. В которой омывали люди свои руки. And now we're supposed to bring it to the head steward. И теперь мы должны принести это к распорядителю пира. They're looking for wine. Они ищут вина. There's only water here. Но здесь вода только. Jesus never prayed for that water to turn into wine. Иисус не молился, чтобы эта вода превратилась в вино. He didn't put his hand on it. Он не возлагал руки. He didn't say anything. Он ничего не говорил. He said, "Obey me what I'm saying." Но он говорил: "Повинуйтесь мне, сделайте то, что я говорю." And at that moment, и в тот момент, when they dipped this water, когда они почерпнули эту воду, and he gave it to the head master of the feast. И он дал распорядителю пира. Imagine that moment if you were there. Представьте, если бы вы там находились. And he takes this water. И он берет эту чашку and воды. And at that moment, и в тот момент, it's wine. Это оно становится вином. The timing вином. Was unorthodox. Расчет времени было точным. It made no sense. Оно не имеет даже смысла. When we looked at it from a human standpoint. Когда мы смотрим с точки зрения человеческого. When we trust God. Когда мы доверяем Богу. When we obey fully, completely. Когда мы полностью повинуемся. We see that the results in our life. Мы видим результаты в нашей when жизни. When we step out of faith. Когда мы идем с верою. When the Holy Spirit tells us things to do in our life. Когда Дух Святой говорит нам, что делать в жизни. Maybe to stop. Возможно, что-то перестать делать. To pay for someone. Заплатить за что-то для кого-то. To say something. Что-то сказать. To call someone. Кому-то позвонить. These simple things. Эти простые вещи. A lot of times we ignore. Часто мы игнорируем. When we look at another story in the book of Acts. Когда мы читаем другую историю в Деяниях. Chapter 9 about a man by the name of Ananias. Об Анании в 9 главе. We see that Saul at that time. Мы видим, что Савл, он в то время. He was persecuting the believers. Он преследовал верующих. He was on his way to Damascus. И он уже был на пути к Дамаску. He had the letters in his hands. У него уже были письма в его руке. To kill the believers. Чтобы убивать верующих. And the Lord meets him in a supernatural way. И Господь он его встречает в сверхъестественно. And at that moment, и в тот момент, the Bible says that Saul goes blind. Библия говорит, что Савл ослеп. On the other side of town, а на другой стороне города, when we read in chapter in verse 10, когда мы читаем в 10 стихе, it says in Damascus there was a disciple named Ananias. В Дамаске был один ученик именем Анания. The Lord called him in a vision, Ananias. Yes, Lord, he answered. И Господь в видении сказал ему: Анания. Он сказал: Я, Господи. The Lord told him, go to the house of Judas on the straight street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится. Here's the word from the Lord. Here's the word from the Lord to Ananias. И вот слово Господне Ананию. And Ananias starts to also battle within himself. И Ананий также начинает внутри себя бороться. He said, "Lord, he killed many people." Он говорит: Господи, но он же убил столько людей. And now you want me to go pray for this man. И теперь ты хочешь, чтобы я пошел и помолился о нем. But the Lord said, "Go." Но Господь говорит: иди. And in verse 17. И в 17 стихе. It says, "Ananias went to the house and entered, placing his hands on Saul." Говорится, Анания пошел и вошел в дом, и возложив на него руки. He said, "Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit." Сказал: брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел. When there was, When someone obeyed. Когда Савл повиновался. We can see these moments in the Bible. Мы видим эти моменты в Библии. That there was results that followed. Что затем идут какие-то последствия. Even if it was hard to do at that moment. Даже если было сложно это сделать в тот момент. They trusted what the Holy Spirit said. Но они доверились тому, что говорил Дух Святой. When we see the disciples in Luke, the final one in Luke chapter 9. И последняя Луки в 9 главе. It says the story of the feeding of the 5,000 people. Тут говорится история о том, как накормили 5,000 человек. In verse 16. И 16 стих. It says, taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke it. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам. And he gave them to the disciples to distribute to the people. Чтобы раздать народу. And verse 17. И 17 стих. And they all ate and were satisfied. И они все ели и насытились. And the disciples picked up 12 extra baskets. И еще они собрали 12 коробков. So the question is, вопрос следующий. Where was that miracle and how did it take place? Где же... Where was the miracle and how did it take place? Как же произошло это чудо? You know, we can only speculate. Мы всегда можем размышлять об этом. But we understand that Jesus only had something in his hands that he was able to hold. Но мы понимаем, что у Иисуса вмещалось то, что он мог держать в руках. The 5 loaves and the 2 fish. Тех 5 хлебов и 2 рыбы. And he prayed before the Lord. И он помолился перед Господом. And he gave it to his disciples to give out to the people. И он дал это ученикам, чтобы раздать народу. And when the disciples were giving it out to the people. И когда ученики раздавали народу. This food was not ending, it was multiplying. Эта еда не прекращалась, но она наоборот умножалась. And the Bible says, till everyone was fed. И Библия говорит, что каждый насытился. And there was something left over. И еще осталось. I also believe this was a step of faith. Я верю, что это было шаг веры. When they were breaking this bread. Когда они преломляли этот хлеб. And they saw my hands is about to end. И они смотрят, что... But as they broke it again. Вот должна уже закончиться еда, но как только они снова преломляли, она не заканчивалась. And the Bible says that everyone was able to и Библия говорит, что каждый смог наесться. You know, it's so easy sometimes to look at these stories. Очень легко просто читать эти истории. And we say, yes, I know it happened in the Bible. И мы говорим, да, это я знаю, это все произошло в Библии. But what about my life? Но как же насчет моей жизни? A lot of times, and I understand, it's not that easy. Я понимаю часто, что это же не так легко. When you receive something from the Lord, He tells you to do something. Когда Бог что-то говорит мне сделать. Maybe to help somebody. Возможно, помочь кому-то. To give something up. Отдать что-то. To take something on. Что-то взять на себя. And we start questioning ourselves. И мы начинаем задаваться вопросами. Is this the Lord or is not the Lord? Господь ли это или нет? Maybe this is just my feelings. Возможно, это просто мои чувства. And sometimes we just swing our hand and walk away. И мы просто уходим. But at this moment. Но в этот момент. We see from this story. Мы видим с этой истории. That the people that obeyed, что люди, которые действительно повиновались, they saw something in their life, они видели что-то в своей жизни, versus the people that maybe didn't obey at times in the Bible, и, возможно, как не другие люди, которые не повиновались, and they missed something своей жизни, in their life, и они пропустили что-то. So point number one was, итак, первое, do what Jesus says. Делай то, что говорит Иисус. Point number two, второе, Jesus needs you. Иисус, ты нужен Иисусу. Mark chapter 11. Марк 11 глава. From verse 1. С первого стиха. We're going to go, but we're going to read from verse 3. Jesus needs you, point number 2. Мы будем читать с третьего стиха. So when they went into this village to bring the donkey. Итак, когда они пошли в это селение принести молодого осла. Mark 11:3 says, if anyone says to you, why are you doing this? Say, the Lord has need of it. And we'll send it back here immediately. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу. The Lord has need of it. Он надобен Господу. We understand at this moment. Мы понимаем, что в этот момент. That there was a prophecy that was fulfilled in Zechariah. Было это пророчество, которое исполнилось в Захарии. That is said that he's going to be riding on a donkey. Где в Захарии говорится, что он будет ехать на молодом осле. But if we just take a wider application of these words. Но если мы рассмотрим применение этих слов. And look at it from a different context. И посмотрим на это с другого контекста. In 1 Corinthians 3:9 it says that we are God's fellow workers. Первое Коринфянам говорится, что мы Божьи соработники. We are his laborers with God. Мы соработники Божьи. And through us he builds the kingdom of God. И через нас он и строит царство Божье. We are his hands and feet here on earth. Мы его руки и ноги здесь на земле. We have to understand these words. И нам нужно понимать эти слова. When Jesus said when he says he needs it. И когда Иисус говорит, он надобен. If we could imagine in a different setting. Мы можем посмотреть по-другому. Is when a king comes. Когда царь приходит. Maybe to a poor person. Возможно, к бедному человеку. And they say the king needs your property. И говорят, царю надобно твое жилье. You know, there was no argument. Тут не будет никакого. It wasn't, am I going to give it to him or not? Спекуляции, дам я ему или the не people отдам. Understood. Люди понимали. That if there is a king. Что если есть царь. And if the king's men come. И если царю надобно прийти. And they say the king needs your property, your possession. И если он скажет, что ему нужны твое жилье, например. It was automatically taken away at that time. В тот момент оно автоматически забиралось у него. And we understand. И мы понимаем. That we were bought with a price. Что мы были куплены дорогой ценой. Not with silver or gold. Не золотом и серебром. But the blood of Jesus. Но кровью Иисуса. And the Bible says we are not our own. И Библия говорит, что мы не свои. So when Jesus comes to us. Итак, когда Иисус приходит к нам. And he says, I need you. И он говорит, ты надо мне. I need you to do the following things. Мне надо, чтобы ты это сделал. I need you to speak. Мне надо, чтобы ты сказал. I need you to release something. Чтобы ты сказал что-то. It's not a moment of am I going to do it or not. Это не момент, когда я думаю, сделать мне это или нет. But it's the one who has this absolute power. Но это тот, у кого вся власть. And I'm just his vessel. Я просто его сосуд. And I obey. И я повинуюсь. There's nothing, as one author says, there's nothing more blessed than to give in response of his love. Как один автор говорит, что нет ничего благословенного, чем отдать и ответить на его любовь. You know, it would have been interesting if that moment, that man who had that donkey. Интересно, что этого человека, у которого был этот молодой осел. He would have started thinking to himself. Он мог бы начать думать. Couldn't have the Lord picked a different person. Может быть, человек мог бы, может другого могли бы выбрать. He could have used somebody else's animal. Может быть, другое животное могли бы выбрать. I'm gonna give it to him in a few days or a few hours. Я бы не мог бы дать через пару часов или I'm gonna use it right now first. Я хочу сначала сам использовать And then это. I'm gonna give it to Jesus. И затем я хочу его отдать Иисусу. And when we slowly put things aside, и когда мы откладываем and we вещи, slowly start to compromise in our mind, и мы начинаем ставить под компромисс whether we're gonna жизни, do it or not, сделать мне это или не a сделать, lot of times, часто we don't do it. Мы это не делаем. And this quote that this one man said, и один человек сказал, as soon as I know what Christ wants from me, как только я узнаю, что Христос хочет от меня, without delay, let me do it. Без отлагательств, позвольте мне сделать For это. If I begin delaying, потому что если я начну это откладывать, then I probably shall decline it. То, скорее всего, я просто откажусь от этого. I don't know where the Lord needs you. Я не знаю, в чем вы надобны Господу. I don't know what the Lord is telling you to do. Я не знаю, что вам говорит Господь сделать Maybe в жизни. To leave something behind. Возможно, что-то оставить позади. Maybe some kind of sin. Какой-то грех. Maybe some kind of habits. Какие-то привычки. And step out of faith. И выйти из этого to с верою. Trust God довериться in Богу the things that he is calling you to do. В том, в чем он вас призвал. Because at the third point. Третья мысль. It's easy to do those two points. Легко выполнить предыдущих два пункта. If we can answer this question. Если мы можем ответить на этот вопрос. Who is this Jesus? Кто же этот Иисус? And when we see in Matthew chapter 21. И когда мы читаем от Матфея 21 глава. Verse 9. 9 стих. It says, and the crowds that went before him, that followed him, were shouting, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне». Hosanna in the highest. And when he entered Jerusalem, the whole city was stirred up, saying, Who is this? And the crowd said, This is the prophet Jesus from Nazareth of Galilee. Осанна вышних. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Now, there was a question in the crowd. Был вопрос в толпе. Who is this? Кто же это? Now, there's different ways of reading this. Есть разные способы, как можем прочитать это. You can ask the way you ask the question. Ты можешь задать это вопросом. You can say, "Who is this?" Ты можешь спросить, кто же это? I don't know him. Я его не знаю. Or you can say, либо ты можешь сказать, "Who is this person?" Кто этот человек? He has nothing to do with us. Он никак не связан Who с нами. Is he at all? Кто он вообще? But when we see in this moment, но когда мы рассматриваем это в этот момент, that there was praise in the beginning, что вначале была хвала, something happened in between. Что-то произошло. And when he entered the city, и когда он зашел в город, this question arose. Задался вопрос. Who is this man? Кто этот человек? It's interesting that Jesus, while he preached, интересно, что Иисус, когда он проповедовал, that according to the Gospel of Matthew, что согласно посланию от Матфея, that Palm Sunday, this day was the first day or the first time that Jesus came into Jerusalem. Что вот это вербное воскресенье, это был первый день, когда Иисус въехал в Иерусалим. He preached in the different cities, the outskirts. Он проповедовал в других городах за Иерусалимом. But here it says it was the first time in Matthew that he entered Jerusalem. Но от Матфея говорится, что здесь первый раз он въезжает в Иерусалим. He preached for 3 years. Он проповедовал 3 года. And he knew that all the roads were going to lead to this place. И он знал, что все пути будут вести в это место. So what we see in the very beginning, the two groups of people. Итак, вначале мы видим две группы людей. Some people knew who he was. Некоторые люди знали, кем он. They threw the palm branches on the ground with their clothes. Они кидали пальмовые ветви. Maybe as a symbol. Как символ. As they're receiving. Так как они получали. Maybe this king, возможно, этот царь, that's going to overthrow Rome, который он сдвинет, because they're waiting for somebody. И, возможно, они кого-то ожидали. And there was another group of people, и была другая группа людей, who had this attitude, maybe this question, у которых так было такое следующее отношение. Who is this person? Они задавались вопросом, кто этот человек? Maybe some people genuinely did not know who he was. Возможно, некоторые люди искренне не знали, we кто это that был. History says that there was many entrances to the temple. История говорит, что было много разных ходов в Иерусалим, в храм. And Jesus took the he entered through the east gate. И Иисус он вошел через восточную сторону. And there was a reason why we heard that in the morning why he went through those doors. И мы утром услышали, почему он вошел именно через те врата. But the question still stands. Но остается вопрос. Who is this Jesus to you and I? Кто же этот Иисус тебе и мне? Who is he? Кто он? Is he just another person in a religion that we know of? Либо он какой-то человек в религии? Why do we pay attention to him? Почему мы так много внимания Why do we surrender our life to him? Почему мы отдаем нашу жизнь Why do we follow ему? His teachings? Почему мы следуем его учениям? All of these questions we have to know and answer for ourselves. Все эти вопросы предстоят пред нами, и мы должны ответить на них. Do I trust him with my life? Доверяю ли я ему свою жизнь? Who is this Jesus? Кто же этот Иисус? Is he the wonderful counselor in your life? Либо он советник в твоей жизни. Is he the mighty God in your life? Либо он тот всемогущий Бог в твоей жизни. Or he's just a person. Или он просто человек. Just a man. Просто человек. He's not even your savior. Даже не твой спаситель. That's the question that we have to answer. И вот вопрос, на который нам надо дать ответ. The question that these people tried to answer for themselves. Вопрос, на который пытались эти люди дать ответ. But I think the song that we sing, и псалом, который мы поем, and we would agree that He is Lord. Мы все согласимся, что Он Господь. He is Lord. Он Господь. He is risen from the dead. Он воскрес из мертвых. He is Lord. И Он Господь. Every knee shall bow. Каждое колено преклонится. Every tongue shall confess. И каждый язык превознесет, что Иисус Христос Господь. But a lot of times, но часто, we can be double-minded. У нас могут быть двоякие мысли. When things are good, когда все хорошо, He is Lord. Да, Он Господь. He is the Lord and He is our healer. Да, Он Господь, и Он and целитель. We proclaim these things. И мы провозглашаем это все. But then when this moment comes, но когда приходит время, when we cross over, Когда мы переходим, and we're in this between state, и мы уже в этом состоянии, when we lose a job, когда, например, мы теряем работу, when we're sick, когда мы болеем, when there's no answer, когда у нас нет ответов, the question becomes, и вопрос who is восстает, this Jesus? Кто же этот Иисус? How come the heavens are silent? Как же так небеса молчат? How come there's no answer to me? Теперь мне ответа. Why do I feel so alone? Почему я одинок? Why do I feel so depressed? Почему я в депрессии? How come I have no desire to do anything? Почему у меня нет желания что-либо делать? And the question becomes, who is he? И теперь мы начинаем задаваться вопросом, кто же он? At one moment he was our savior. Сначала в какой-то момент он был нашим спасителем, когда все было хорошо. But the Bible calls us. Но Библия нас призывает. That in all times. Во всякое время. For him to be king of kings of our lives. Чтобы он был царем в нашей жизни. If we give our life to him completely. Когда мы отдаем полностью свою if жизнь we surrender ему, to him, и мы полностью отдаемся ему, let him be that, let us, let him be the rock that we stand on. Пусть он будет тем краеугольным камнем, на котором мы стоим. And as we conclude, as we pray, и сейчас мы будем молиться. I want us to stand to our feet. Я хочу, чтобы мы встали на наши ноги. For us to analyze one more time these three questions in our heads. И чтобы мы просто анализировали эти три вопроса. For us to understand, первое, чтобы мы понимали, if we could answer who Jesus is, если мы можем ответить на вопрос, кто такой Иисус, it would be easier to answer, тогда будет легче ответить, and accept that He needs me, и принять то, что он, я надобен ему, to do one part or another in the time that He has allotted me here on this earth, сделать это или другое, то, что он дал мне. Время for me to do the things that He's telling me to do, то, что он мне повелевает делать. And my challenge for all of us. Today. И сегодня я хочу бросить такой вызов. For us to look through our life. Просто посмотреть Before на нашу we celebrate жизнь. This glorious day. Перед тем, как мы будем праздновать это великое событие. When we're going to declare that He has defeated death. Когда мы будем провозглашать, что Он победил смерть. That He rose again. Что Он воскрес. That He is coming back. Что Он вновь вернется. But the moment right now. Но сейчас. Am I ready to celebrate? Готов ли я это праздновать? Am I ready to accept Him? Готов ли я принять Is my life 100% sold to Him? Моя жизнь на 100% отдана Ему. Or there are certain things in my life. Или есть что-то в моей жизни. Still belong to me. Что до сих пор принадлежит мне, где он не есть Господь. If you need prayer, если вы нуждаетесь maybe you're в молитве, going through something in your life, возможно, что-то проходите в жизни you're free своей. To come out front, вы можете пройти or вперед. We can pray with you. Мы будем молиться за вас. May his name be glorified. Да будет его имя благословенно. Lord Jesus, we praise you. Господь, мы we славим exalt Тебя, you. Мы превозносим you are Тебя. Worthy. Ты один достоин. You did everything for us. Ты сделал все Lord для Jesus, нас. Remember the time when you came into Jerusalem. И мы вспоминаем это время, этот день, когда ты въезжаешь в Иерусалим. What you have done for us. И что ты соделал для нас. That everything came to this point. Что и все пришло к этому and моменту. You're willing, and you're able, and you fulfilled everything. И ты выполнил все. The prophecies were fulfilled. Все пророчества были исполнены. You're obedient to the Father. Ты был послушен Отцу. And today, Lord Jesus, we live our lives. И сегодня мы живем. Let us be obedient to you. Дай нам быть послушными Let Тебе. Us do the things that you called us to do. Дай нам выполнить то, чему мы призваны. When you speak, что Ты говоришь? Let us act. Дай нам выполнять то, что Ты нам Let говоришь. Us not hesitate. Дай нам не сомневаться. Let us not doubt you. Дай нам не сомневаться. But let us be obedient to you 100%. Но повиноваться полностью. Let us have this moment in our life Дай нам, Господь, в нашей where жизни, we say всегда говорить, Lord Господь, you are my rock ты мой камень. On you I'm gonna stand На тебе я and хочу it doesn't стоять. Matter what storms come my И way неважно, какие штормы в моей жизни I'm gonna придут. Stand firm я хочу стоять твердо, because I know my Redeemer lives потому что я знаю, мой Искупитель жив. And may your name be glorified И да будет твое имя благословенно in Jesus' name во имя Иисуса. Amen. Аминь.